Книга первая. Москва в походе. Дорогому Василию Гавриловичу Грабину и всем советским пушечного и оружейного дела мастерам посвящаю. Автор. Часть первая. Глава первая. В небе повис огненный столб над самым боярским усадьбищем. Юродивые плясали и плакали. Калики-перехожие предрекали войну. Монахи — конец света. Хмурые старцы из деревенских — голод. Поползли ахи и охи. Умирать не хотелось. Большое любопытство появилось к жизни. И, как на грех, в вотчину боярина Колычева прискакал из разрядного приказа человек, молодой, дородный, с быстрым взглядом, слегка насмешливым, назвал себя посланцем царя, дворянином Василием Грязным. Явился к владельцу вотчины, боярину Никите Борисовичу, и стал расспрашивать о верстании. Сколи кого поименно выставит боярин своих людей в войско, коли к тому нужда явится. Всколыхнулись деревни и починки Колчевской вотчины. Азарт появился, старики расхрабрились, куда тут. Стали разглагольствовать про старинные битвы. У молодежи глаза разгорелись. Брала зависть, потянула на волю, на поля бранные. А тут еще подлил масло в огонь грязновский ямщик. Намекнул и на татар, и на Ливонию, и на Свейское государство. Ямщик бывалый, московский. Под хмельком дядя был, на слова чуден, а глазами плутоват. Что наврал, что правда, разобрать трудно. Как бы то ни было... Ветром море колышет, молвою народ. Заскакало по избам колючее словечко. Боярин темнее тучи стал, ходит ко всем, придирается, на глаза лучше не показывайся. Всего лишь год, как царь отпустил его на отдых после брака с молоденькой княжной Масальской. Чего бы лучше? На старости лет пожить чинно, уютно, на усадьбе, в супружеском уединении, и вот нате, опять война, опять в кольчугу, в латы да шлем. Приказ, ведавший военными делами, заработал. В Москве не спят. Крепко призадумался боярин, как быть. Какой-то дворянин-зазнайка всюду нос сует. Царской грамоты щеголяет, черт его принес сюда. Давно ли разошлись с Казанского и Выборгского походов? Люди и кони еще путем отдохнуть не успели, и вдруг... Эх, Никита, Никита, сыновей у тебя нет. Убьют на войне, поместье отпишут на государя, малую часть оставит супруге твоей, Агриппинушке. А так как она неплодна, вслед за ее кончиною и та малая часть уйдет на государя, все себе загробастывает. Вот что будет, коли пойдешь на войну. А не пойдешь — откажешься. Опять засверлили мозг боярина слова царя Иван Васильевич. «Жаловать мы своих холопий вольны, а и казнить их вольны ж есмя». Князей и бояр царь ни во что ставит. Подумать только. А вот такие неведомого рода молодцы по уездам с царскими грамотами шныряют, бояр учит. Целый месяц гостил Грязной в отчине, считал людей, болтал с ними, будто равный. Наполовину боярни Агриппины повадился ходить, рассказывал ей про Москву. Нет в отчине человека, с которым бы он не точил ляс, а потом уехал как-то сразу, тайком, без низких по чину поклонов и приветствий. Вздумал Никита Борисович наведаться к знахарке Вещунье, попросить ее, чтобы наколдовала не тяжкую болезнь, на войну бы не идти. А старуха проклятая отказалась, да еще крикнула: «Вижу, что умереть тебе на плахе по цареву указу». Можно ли снести столь великое поношение? В омуте утопил старую ведьму. Сразу полегчало, улеглось на сердце. И вдруг новое беспокойство. Пришел на боярское крыльцо некий бобыль Андрейка и давай вопить на всю усадьбу: «По что утопил старуху? Царь покарает тебя! Один у нас ныне суд царский, сгубить нас токмо царь может, и никто иной!» Орет, словно ума лишился, глаза вытаращил. «Любуйся, царь-государь Иван Васильевич, боярин, неволен над своими же людьми! Кого ты охрабрил? Холопов и злостных бродяг! Посмел бы раньше этот навозный жук слово поперек молвить! Не иначе, как проклятый Васька Грязной наболтал народу просудебник!» Никита Борисович, как бы невзначай, старался выспросить у людей, о чем беседовал с ними Василий Грязной. Пытал с божбою и целованием креста боярыню Агриппину. Оказалось, Грязной спрашивал у старост, сколько земли в вотчине, что пахоты и что леса, вся ли пахотная земля обрабатывается, продает ли боярин хлеба на сторону или только засевает для себя, да для своих крестьян, о конях расспрашивал, о сене, обо все, о скотине. Агриппина божилась, клялась, что московский молодец говорил с ней только о царе, о царице и о святынях. Колычев сопел, глядя из-под лобья подозрительно на жену. Она краснела, смущалась. — Сам, батюшка боярин, допустил ты того человека в терем, супротив моей воли. Не посмела я, раба твоя, перечить тебе. — И ты, государыня, мысль иметь свою вольна, чтобы гостя уветливым словом на доброе изволение наводить, от лукавства его отторгать, христианской добродетели чувства ему внушать. Внушала ли? — Внушала, государь, князь мой, внушала. Агриппина задумалась. Жаловался он мне. Обижают его бояре по малости его рода, и кабы не царь, давно бы ему быть на плахе. Царь защитил его, и многих его товарищей царь-батюшка приголубил, служилых людей, незнатных, беспоместных. Сердито насупился боярин Никита. Глава вторая. Здесь медведь, там человек. Солнечный свет проникает сквозь щели в авин. Горят маленькие черные глазки. В них неподвижное упорство. Человек пытается избежать их. Он смотрит на мотылька, как весело резвится в золотистой полосе солнца, играет с мухами, сталкивается с ними, словно увертывается и ускользает из глаз.